Глава 11. Дверь «Волги» открылась, и наружу выбрался высокий человек в черном. Худощавый, чуть смуглый, или просто загорелый от летнего солнца. Он не отличался богатырским сложением, но от его фигуры буквально веяло силой, в том числе и физической, хотя и дар гостя чувствовался за несколько десятков шагов. Да так, что мой щит с негромким хрустом прогнулся. Щит, который я выставил на автомате, почуяв угрозу даже не разумом, а то ли спинным мозгом, то ли чем-то на уровне желудка. Костя явно испытывал примерно то же самое, а меж тем незнакомец не пытался ни атаковать, ни складывать боевое заклятие, ни даже прощупывать кого-то из нас. Его мощь была настолько велика, что ее, похоже, приходилось сдерживать. Давление ослабло, когда он захлопнул дверь и шагнул нам навстречу. «Ваше сиятельство!» Незнакомец склонил голову. «Прошу простить за вторжение. Ваша светлость, нас не предупредили, что вы едете». Костя нахмурился и посмотрел куда-то в сторону будки охранника у ворот. «Чем же мы обязаны столь высокому?» «Ваш человек не виноват». Незнакомец отследил взгляд Кости и улыбнулся. Скупо, одними уголками губ. «Немногие на его месте отказались бы пропустить меня без дозволения. Поверьте, у меня были причины спешить. Я боялся не застать князя Александра дома. Александрами в усадьбе звали целых двух князей, но вряд ли даже этот непростой дядька отважился бы называть деда без отчества, а значит...» «Меня?» — удивился я. «Вижу, мы еще не знакомы». Незнакомец снова изобразил небольшой поклон. «Позвольте представиться. Светлейший князь Петр Александрович Багратион», — хмуро проворчал Костя, сложив руки на груди. «Тайный советник, глава третьего отделения, собственно, ее императорского величества канцелярии». «Да уж, простые люди на черных баржах не ездят». Узкий пиджак Багратиона ничуть не напоминал покроем кителя, полицейского или военного, и не имел ни единого знака отличия, но все равно почему-то выглядело частью формы. Похоже, о нашей с Воронцовым размолвке услышали на самом верху. После статьи в «Вечернем Петербурге» стоило ожидать неприятностей, но уж точно не появление главы самой секретной из всех служб императорского двора собственной персоной. Разборка двух дворянских сынков — работа явно не его калибра. «Действительно, тайный советник», — усмехнулся Багратион. «С недавних пор. Позвольте поздравить, князь». Костя сохранял учтивый тон. «Но я чувствовал, что брат на взводе. Могу ли я спросить, какое у вас дело к Александру?» «Нет». Багратион медленно помотал головой. «Не можете, князь, но уверяю, я не отниму у вас много времени. И потом непременно вернусь засвидетельствовать почтение вашему дедушке». Обстановка накалялась, Костя явно пасовал перед высоким гостем. Да что уж там. И у меня ноги чуть подрагивали от одной только мысли, во сколько раз Багратион сильнее нас вместе взятых. И все же брат стоял на земле Горчаковых, у самых стен родового поместья, и не собирался прогибаться ни перед кем. Даже перед верховным жандармом империи. «Все в порядке». Я осторожно тронул Костю за локоть. «Если его светлость желает побеседовать, не смею возражать». «Вот и славно. Мы просто немного прогуляемся, если позволите». Багратион кивнул и тут же, развернувшись, неторопливо зашагал куда-то в бок по тропе вдоль усадьбы. Я напоследок поймал хмурый и сосредоточенный Костин взгляд и поплелся следом, стараясь унять дрожь в конечностях. А что мне еще оставалось делать? Несколько минут мы шагали молча. Несмотря на данное Косте обещание, спешить Багратион явно не собирался. Он будто уводил меня подальше от родового гнезда и брата, готового броситься на мою защиту. Усадьба оставалась по правую сторону, а потом и вовсе исчезла за спиной. Но мы все шли и шли, пока я не перестал чувствовать ни Костю, ни даже деда. Причем не постепенно, как это обычно случалось на прогулках, а разом, будто меня накрыли колпаком. Багратион сплетал вокруг нас какое-то заклятие. Необычный щит, а что-то куда более изысканное и могучее, ничуть не напрягаясь, походя. Но для меня оно оказалось настолько сложным, что я не смог даже примерно понять структуру. Не то что повторить. Не хватило бы ни сил, ни уж тем более умения. Куда мне? Даже кольчугу и ход нормально сделать не могу. А это, наверное... «Сфера отторжения», — усмехнулся Багратион, то ли почуяв, то ли прочитав в моих глазах незаданный вопрос. «Остановит любое заклятие до 4-го магического класса, включительно. И что куда важнее, в ближайшие полчаса нас никто не сможет услышать». «Ничего себе секретность! И о чем интересно всемогущему начальнику 3-го отделения разговаривать с лицеистом-недоучкой? О машинах, рок-группах или популярных актрисах?» «До 4-го класса включительно», — повторил я. «А вы тогда...» 2-го. Багратион вдруг улыбнулся. Не как тогда у машины, а искренне. И почти обаятельно, насколько это вообще возможно было при его внешности. Коротко стриженной черной шевелюрой с проседью он напоминал матерого волка, а крупным носом и острыми скулами какую-то хищную птицу. Я все еще чувствовал настороженность, но бояться почти перестал. Зачем бы Багратион не пожаловал в Елизаветина, зла он мне явно не желал. И даже сфера отторжения предназначалась не отрезать меня от родни, а скорее защитить? Знать бы только от чего. «Зачем ты стрелялся с Воронцовым?» — спросил Багратион. «Он меня вызвал», — я пожал плечами. «На шпагах и заклятиях я бы не смог ничего сделать. Остались пистолеты». «Тогда бы не смог. А сейчас?» Я не стал и пытаться поставить щит или закрыться от Багратиона, как от Гижицкой. Он наверняка даже не заметил бы моих потуг. В ушах на мгновение зашумело. Я тряхнул головой, и все закончилось. За какие-то пару секунд меня считали полностью. Считали не хуже больничных аппаратов, и уж точно детальнее. Багратион не полез в мысли и память, но весь мой магический профиль препарировал и разложил на плоскости так, что я почувствовал себя цветком в гербарии. 5-й магический класс. Правда, пока еще с натяжкой. Багратион говорил без эмоций. Вообще, просто сообщил некий факт. А я при всем желании не смог понять, обрадовало это его, огорчило, насторожило или еще что-нибудь. 5-й магический, с натяжкой. Точка. 5-й? Переспросил я. Мне говорили 8-й, знаю. Кивнул Багратион. И не смотри на меня так. Бельского умеет хранить секреты, и о твоих, скажем так, новообретенных способностях не разболтает, кому попало. Но я никто попало. Я только сейчас заметила, что светлейший князь из 3-го отделения легко и непринужденно перешел на «ты», разумеется, в одностороннем порядке. И это почему-то даже не казалось пренебрежением, скорее, наоборот, чем-то естественным. Но я все равно не удержался от колкости. «Это потому, что вы большой человек из канцелярии Ее Величества?» «Главным образом». Багратион не обратил на мой тон, ровным счетом никакого внимания. «В частности, потому что меня касаются все вопросы безопасности империи. А ты, Саша, уж извини, именно к таким вопросам и относишься». «Почему?» — буркнул я. «Дуэли в столице — не такая уж и редкость». «Если речь идет о дуэлях молодняка», — Багратион чуть замедлил шаг. «Ты просто не понимаешь, что могло бы случиться, вызови Воронцов тебя, к примеру, в конце августа». «И что же?» «Его дырявый 8-й магический против твоего 5-го. И именно 5-го, Саша. Мне показывали диаграммы, обе. Княгиня Бельская — отличный целитель, но кое-какие вещи я все таки вижу лучше. Уверенный 6-й уже тогда, и 5-й, через месяц или полтора». «Как скажете», — я пожал плечами. «Только пока я не аттестован даже на 14-й». «Это еще хуже. Сырая сила, почти бесконтрольная. Ты просто не смог бы ударить аккуратно». Багратион неровно ухмыльнулся. «И Воронцова размазала бы по берегу финского фаршем толщиной в дамский пальчик. Последствия?» «Весьма прискорбны», — вздохнул я. «И для меня тоже». «И для всего рода Горчаковых. Княгиня Воронцова не из тех, кто прощает подобное. И у нее немало друзей». «И она пошла бы на кровную месть, устроила войну прямо здесь, в Петербурге? Если так, что в ответ учинил бы дед с его характером?» «Ты не глупый парень, Саша, и масштабы катастрофы можешь представить не хуже меня. Я не знаю, как это случилось, но твой дар усилился многократно и, похоже, еще продолжает расти. Куда быстрее, чем ты сам. Представь себе 8-летнего гимназиста, притащившего в класс заряженный отцовский наган». Багратион расстегнул на одну пуговицу ворот темно-серой рубашки. «Именно поэтому в том случае дуэль — вопрос почти имперской безопасности. С дефектным 5-м классом «Да, и это не шутки», — кивнул Багратион. «Студенты и юнкера дрались на дуэлях 200 лет назад. И, видит Бог, буду драться всегда. Но для одаренных высших магических классов все иначе. Старики не устраивают поединков не потому, что заржавели. Просто они слишком хорошо представляют себе возможные последствия». Багратион вдруг оглянулся в сторону усадьбы, будто дед каким-то чудом мог нас услышать. «Если уж собираются драться, то только насмерть. А еще умеют сделать так, что об этом не знает никто». «Даже вы?» — спросил я. «Особенно я». Багратион остановился и развернулся ко мне. «Пётр Великий был одним из умнейших людей своего времени. Он не случайно разделил не только чины в табеле о рангах, но и самих одаренных на 14 классов. И не случайно придумал аттестацию. Без умения и дисциплины даже самая сильная родовая магия стоит немного». «Понимаю». Я все-таки нашел в себе силы заглянуть прямо в темные, почти черные глаза Багратиона. «Вы хотите услышать, что я не собираюсь устраивать дуэли и калечить своих ровесников направо и налево? Или я уже заслужил наказание?» «Если бы государина императрица наказывала всех задир, в армии и на флоте не осталось бы ни одного офицера», — усмехнулся Багратион. «Просто не высовывайся без особой надобности, Саша. Кто обучает тебя, братья? Или сам Александр Константинович?» «Штольц», — отозвался я. «Думаю, вы его...» «Барон, знаю». Багратион зашагал в сторону усадьбы. «Хороший учитель. Не лучший, конечно, но хороший. Он даст твоему дару нужную основу, чтобы потом быстренько прибрать к рукам юное дарование». Костя оказался прав. «А что дальше?» — поинтересовался я. «Завербуете меня в свое третье отделение, дадите визитку и скажете звонить в любое время?» «Думаешь, мне так хочется, чтобы какой-то несовершеннолетний князь обрывал телефоны тайной канцелярии?» Багратион вдруг снова улыбнулся. На этот раз совсем мягко, чуть ли не по-отечески. «Не переживай, Горчаков-младший. Если понадобится, я тебя сам найду».